Глава 12. Своим людям я мог бы показаться вальяжным и спокойным, контролирующим все и вся, готовым к любым обстоятельствам. И они были бы, пожалуй, правы. За исключением одного маленького момента. Непредвиденный сон, наступивший немного раньше ожидаемого, и война с королевством Одер не вписывались в мои планы на этой неделе и выбили меня из колеи, фактически съев 2 дня из 7. И это уже было критично. В моей голове существовало 2 списка дел, на которые я ориентировался. Первый — это желательный и не зависящий исключительно от меня и моей воли. Например, уничтожить 500 слимов, если вдруг на небе появится Герра Тьмы. Или, например, нахождение подходящего духа для создания еще одного бессмертного гвардейца. Изучение загадочных руин и любопытных находок. Знакомство с интересными людьми и познание этого мира через интернет. Я так его и называл список. Было бы неплохо, если бы. А вот второй — это обязаловка. То, что я должен выполнить в любом случае. Обычно это касалось критически важных вопросов. Тренировка Таши и Люмина, отправка Каркарыча с дипломатической миссией, встреча с людьми империи и составление договора, отвечающего как моим, так и их интересам. А также все то, что я пообещал кому-либо. И хорошо, если обязательства можно было выполнить, просто передав задачу кому-то другому. Разобрать плотину, согласовать с Маршаком включение в его группу, что улетела обратно в империю, отца 2 очаровательных детей, спасенных мной и живущих в Великом Иглове, и так далее. Но некоторые вещи мог сделать только я. Например, обеспечить каждому из постоянных жителей Бурова собственного элементаля-помощника до конца недели. У меня осталось 4 дня, чтобы выполнить эту задачу, а для этого мне надо создать, по последним подсчетам, 197 элементалей. Именно столько было постоянных жителей в городе. Да, разрушение, война, эвакуация, гибель прошлого барона и все прочие проблемы очень плохо отразились на жителях Бурова. Многие разбежались, и возвращаться они не спешили. Практически ничего из того, что было им дорого, не осталось здесь. И мало того, что угроза в их воображении все еще запредельная, так еще и слухи о бунте разлетались очень и очень активно все это время. В общем, вернуть доверие людей было действительно сложно. Многие, если и думали вернуться, то точно не в первых рядах. Люди все же не глупые, не хотят излишне рисковать, и я их понимаю. В любом случае, мои обещания — это слово, данное будущим правителям этих земель, будет неправильно нарушить первое же. Да и в действительности запасы элементалей, пусть даже короткоживущих, должны быть всегда. Они и работники, и разведчики, и защитники. Они мой символ власти на этой земле. А символ власти — важнейший атрибут правителя. В общем, слегка придя в себя и создав за счет мелкого слимопада 10 воздушных элик-разведчиков, я взял и погнал Ташу вперед. Элементали не я. Они не могут почувствовать духовные искажения из-за духов и призраков. Да я и сам ощущаю их с большим трудом и только на небольшом расстоянии. Вернее, даже будет сказать, что я ощущаю аномалию маны, то есть когда в каком-то вроде как обычном и непримечательном месте ее слишком уж многовато. Вот туда я и бегу проверять, что же там такое. К сожалению, в 99 случаях из 100 это ложная тревога. Бывает, сам рельеф местности вызывает сгущение маны в небольшой области. Иногда это происходит из-за ценных магических растений или каких-то минералов, что-то вроде драгоценного камня, который впитал за тысячелетия маны столько, что сам стал выделяться на общем фоне. А иногда попадается какой-то утерянный, иногда даже закопанный в земле артефакт. На самом деле что-то стоящее найти таким образом сложно. Даже обычная змея, наделенная магическим талантом, может привлечь мои чувства. А пойму я, что это она, только когда увижу ее глазами. Или гриб. Ох, как же я устал эти грибы, поглощающие ману из почвы, находить. Я даже собирать их не пытаюсь. Цены на рынке мизерные. Мне проще какому-нибудь охамевшему аристократу претензии предъявить и потребовать сатисфакции с выплатой на банковский счет. В моем случае я таким образом с империи круглую сумму пытаюсь содрать. А грибы пусть растут. Это ресурсы для рядовых магов и собирателей полезные. Если начну собирать, просто-напросто опустошу местность и ничего с этого не получу. А кому-то, возможно, еще и жизнь испорчу. Да и вообще, раз растет, значит, природе так надо. Без острой необходимости нечего лезть. В общем, в один из лесов, который выделялся на общем фоне частотой таких вот аномалий, мы с Ташей на тренировку и направились. Я хотел проверить, что именно здесь так густо растет, а заодно помочь Таше научиться не только управлять огнем, но и контролировать его цикл жизни и смерти. Пламя существует, пока его что-то питает. Сама Таша может быть этим источником, потому ей нужно научиться контролировать себя, чтобы не вредить окружению без причины, но и себе заодно. Лес был смешанный, весьма ароматный, испещренный тропами зверей и полный пения птиц до шелеста листьев. Эльки уже пролетели здесь, нашли все интересные места и сейчас вели меня к тому, которое было самым удивительным из всех. По дороге я свернул пару раз к мини-аномалиям, и, как и ожидалось, это все были объекты природы. То цветочек дивный, то ягодки волшебные, то гриб, то мох целебный. Никаких неприкаянных душ, заблудившихся призраков, никаких оставшихся против своей воли легенд прошлого, скитающихся по незримому для остальных людей духовному миру. Мы постепенно подбирались к интересующему меня месту, и мы замедлились. Таша с трудом справлялась с полученным заданием. А было оно очень простым — ничего не сжечь. Дымящаяся тропа из отпечатков ее босых стоп выдавала наше приближение, да и грозила этому дивному месту пожаром. И, как назло, водный эльк совсем умаялся исправлять косяки моей горячей красавицы и растворился. «Таша, повторяю тебе еще раз, ты и есть пламя». Но пламя это, оно не только внутри тебя, оно вообще повсюду. Каждый твой след — это след пламени. Оставляя отпечатки, ты не просто оставляешь след на земле, ты тратишь свою жизненную энергию. «Я понимаю. Стараюсь быть аккуратной, сдерживаюсь, как могу», — нервничая произнесла она, наблюдая, как вокруг нее увядает от жара трава. «Нет, ты не должна сдерживаться, ты должна управлять». «Весь огонь в этом мире, если ты захочешь, будет твоим. Нужно лишь его забрать, поглотить, сделать частью себя. Не надо стараться не оставлять следы. Надо не отдавать часть себя и желать забрать все пламя с собой». Я взмахнул рукой, призывая чистейшее магическое пламя над своей ладонью. «Это сложно даже понять. Я глупая, да? Люмин и то со своей задачей быстрее справился». «Ты другая. Вы разные. И не существует одного и того же подхода, одних и тех же слов. Возможно, ты поймешь все через мгновение, а возможно, на это уйдут столетия. Видишь это пламя?» «Вижу», — кивнула она, переминаясь ноги на ногу. «Чье оно?» «Твое». «Забери его, я отдаю его тебе». Я опустил руку, и пламя осталось гореть ровным яркалым цветком прямо в воздухе. Таша осторожно протянула к нему свою руку и, положив ладонь на огонь, впитала его, как высушенная земля пустыни впитывает воду после долгожданного дождя. «Поздравляю! Ты забрала его весь, без остатка, и даже стала чуть горячее обычного. А теперь сделай то же самое с этим пламенем». Я отошел на несколько шагов и создал еще один огонек. «Но не уходи с места». Глаза девушки были широко открытыми. Она пялилась на огонь, старалась заставить его подлететь к ней, но не могла. Расстояние и пространство стали для нее непреодолимыми барьерами. А сама она так старалась, что чуть пожар не устроила, потеряла контроль над своими желаниями. Я покачал головой, с сожалением отмечая, что сама она может исправиться, но как быстро никто не знает. А это, пожалуй, одно из самых важных правил для элементалей огня, что путешествуют со мной. «Не воспылай окружение своего». Так говорил мне мой наставник. Так говорю и я своим соратникам и ученикам. «Присядь, притворись маленьким безобидным костерком». Велел я ей, и сам, раздевшись практически догола, присел вместе с ней спина к спине. Таша почему-то дергалась, нервничала. «Ты чего?» «Боюсь навредить вам, тебе», — ответила она. «Опрись на мою спину. Мне нужен контакт. Я покажу тебе, как. Постарайся не думать ни о чем другом. Просто сосредоточься, почувствуй, пойми». Она подчинилась, и я сделал с ней, в общем-то, то же самое, что и с Люмином, только не вдавался в подробности. «Видишь огонек?» «Вижу». «А теперь закрой глаза. Теперь видишь?» «Нет, но чувствую». «Хорошо. Сейчас будет немного странное ощущение, но не переживай. Расслабься и следи за своими чувствами». Я соединил нашу ману, подключился к ее душе своей и осторожно протянул незримую нить к тому самому огоньку, что висел в паре метров от нас. Стоило этой нити из маны прикоснуться к пламени, как тело само пожелало впитать эту энергию, и вскоре от огонька ничего не осталось. «Ну как, что поняла?» «Я словно бы зацепила его, а он подстроился и стал частью меня, влился, слился со мной. Словно паук плетет паутину, и в нее попадает жертва». «Ассоциации у тебя, конечно, любопытные, но кое-что ты не поняла. Ты не плетешь эту паутину, ты и есть она. Просто растягиваешь свою силу, буквально капельку, чтобы забрать стихию огня. Но когда ты идешь, огненные следы на земле — это результат того, что ты оборвала эту нить, эту паутину, и бросила часть своей паутины вместе с жертвой в виде огненной энергии. Научишься не обрывать нити и уносить свою энергию с собой, и сможешь ходить везде и всюду, касаться всего, чего захочешь. Оставайся здесь, на поляне, и попробуй освоить этот навык. Я скоро вернусь». Все то время, что мы стояли на этом клочке земли, впереди за густыми кустарниками скрывалась моя цель. И она целилась в нас, готовясь защищать свой лес любым способом. «Сергей, а куда ты?» «Небольшое магическое исследование. Не вздумай ничего спалить тут». Я поднял руки вверх, показывая, что безоружен, и медленно направился в сторону далеких кустов, что так манили меня скрывающимся за ними чудом. «Ох, и последнее!» — остановился я. «Таша, ты же помнишь, что ты не простой элементаль огня?» «А?» «Ты не жалкое пламя. Ты воплощение непримиримой воительницы, что подчинила силу вулкана. А вулкан лишь на малую часть состоит из огненной стихии. Просто она тебе ближе, потому ты так на ней и зациклилась. Подумай об этом, пока я не вернусь». И я продолжил свой путь. Шел, пока вдруг... «Хта! Аргоу!» Неизвестные мне слова на неизвестном мне языке донеслись из-за густой зеленой преграды. «Я пришел с миром и не причиню тебе зла. И твоему лесу тоже. Хоть кто-то из вас меня понимает?» Куст сам по себе начал двигаться, извиваясь и создавая небольшую брешь в этой сплошной колючей стене, скрывающей за собой удивительное поселение странных человекоподобных существ, как донес мне эльк-разведчик. В тени деревьев впереди я увидел лишь силуэт этого существа, а вместе с ним и блеск арбалета с каменным наконечником стрелы, смазанным каким-то убойным ядом. Магическим ядом, а не простым природным, что и помогло мне почувствовать защитника. В мою сторону прилетела зеленая повязка, созданная из листьев и коры. «Надень маску и входи, чужеземец. Расскажешь, как ты нас нашел. Пусть лес решает». Ответил мне чарующий женский голос, и я без особых забот надел повязку на глаза, улыбаясь. Они могут быть уверены в том, что без проблем убьют меня, как убивали и других путников до этого, что случайно находили их тайное логово, их поселение. Но они в ужасе. Они не знают, как быть с Ташей. Я ощущаю их страх перед ее огненной силой, способной уничтожить их всех. Хорошо, что я ее взял. Иначе меня бы просто попытались прикончить еще на подходе, и это все усложнило бы. Я прошел вперед, следуя их указаниям, и услышал, как зарастает тропа за моей спиной. «Как ты нас нашел?» «Для одного иномирца найти других иномирцев может быть не такой уж и сложной задачей. Но я, признаться, никак не ожидал увидеть здесь мифических созданий. Как вы себя называете?» «Он видел нас! Убей его!» «Иномирец? Выглядит как обычный человечишка!» «Он лжец! Его послали выследить нас! Иса, тут нечего и думать!» Еще несколько голосков, все таких же сладких и милых, раздались с разных сторон. «Вы дриады?» «Шш! Он знает нас, Иса! Убей его!» Прошипела какая-то дриада-малявка откуда-то снизу. «Молчать!» Угомонила их всех старшая дриада. «Ты сказал, что ты иномирец. В твоем мире есть упоминание о нас. Чем докажешь?» «Если вы что-то знаете об этом мире, то должны знать, что в нем не существует призывателей элементалей. А я как раз таковым и являюсь. Могу продемонстрировать, если вам Таши мало». Дриада сомневалась и все же приняла волевое решение, которое явно не понравилось всем остальным. «Древо жизни и духи предков испытают тебя. Они скажут, был ли ты честен с нами». Величественно произнесла она, а у меня внутри все прям задрожало от предвкушения. «Духи предков, древо жизни, что-то новенькое и кое-что желанное, ибо с духами поболтать по душам я только рад. Если только это не мумии первых императоров моего мира, чтобы им там мыкалось в их временной ловушке, куда они меня засунуть пытались». «Я готов к любым испытаниям. Мне нечего скрывать, ибо я на войне, и я ищу союзников. Мне не важно, люди вы или нет». «А что же тогда тебе важно, человек?» — ехидно произнесла коротышка. «Ваши души и ваши желания». Сказав это, я на секунду задумался, что говорю как настоящий дьявол, который пришел искусить невинных созданий и заключить с ними контракт. Забавно, я ведь и правда собираюсь предложить им контракт, если они докажут, что достойны. Мы шли недолго, минут 5, не более, и остановились. Под моими ногами был мягкий лесной мох. Вокруг я ощущал ауру всего лишь 5 живых существ. Слишком мало, чтобы считать их возможными союзниками на войне, но достаточно для получения информации и открытия новых возможностей. Впереди было что-то еще, крохотное, удивительное, насыщенное жизненной энергией больше, чем любое живое существо, с которым я сталкивался до этого в новом мире. «Присаживайся, можешь снять маску». Солнечный свет ослепил меня, и я слегка прищурился, разглядывая фигуры дриад. А еще смотрел на странное деревце с красно-синими листочками. Оно чуть выше моего колена. Именно эта кроха, что отделена от меня десятком магических преград, защитными рунами и ловушками, установленными прямо на земле, и была источником огромной жизненной силы. «Это ваше древо жизни, и оно не из этого мира. Как вы смогли пронести нечто из своего мира в этот? Мне пришлось все оставить». «Чужак, не ты здесь задаешь вопросы! Откуда ты узнал, где мы живем?» Метровая зеленоволосая девочка, если оценивать внешний вид, была самой взволнованной из всех жительниц этого запретного места. Я улыбнулся, не отвечая ей ничего, и, подняв глаза вверх, уставился на десяток духов дриад, что отделяли меня от дерева. Одна из них выделялась. Было в ней нечто такое же, как в Таше и Люмине. Остальные духи дриад тоже впечатляли, и при определенных обстоятельствах я бы каждый из них дал шанс, позвал бы с собой. «Я вижу всех вас и понимаю, почему вы задержались в этом мире. Оберегаете свое сокровище. Бедные, оторванные от своего мира, цепляющиеся за последний шанс. Меня зовут Сергей, мы с вами похожи. Я тоже цепляюсь за свой шанс хваткой, которую не в силах разжать даже боги. Но вы слабы, одни вы не справитесь». «Да что он несет?» Возмутилась малявка, но тут же ее заткнула старшая из дриад. «Тихо, все молчите, он не с вами разговаривает», объяснила она, а я продолжал смотреть в глаза чистейшей души, которая всю жизнь не по смерти отдала для этого ростка дерева. «Почему? До этого мы как-то справлялись и без твоих советов. Ты ничего не знаешь о нас». Медленно, смотря на меня сверху вниз, подобно королеве, даровавшей аудиенцию какому-то бродяге, произнесла старшая из духов Дриад. «Вы встревожены. Вы боитесь. Даже не меня, а моего элементаля. Напрасно. Я привык жить, поддерживая гармонию мира и природы. А вот те, с кем я сражался, нет. Вы видели масштабы разрушений от маленькой стычки. Что будет, когда в этот регион придут армии в десятки и сотни тысяч человек? А если миллионы? Удастся вам сохранить тишину и покой этого чудесного леса? Оградить его от случайных заклинаний и осколков оружия, срубающих деревья, словно серп траву? Они придут рано или поздно, если только мы не изменим правила этой жестокой игры». «Какой игры? Ты о войне?» «Именно о ней. Вторженцам в этом мире тяжело выжить. То, что вы справились и создали свою общину, это похвально, но лишь вопрос времени, когда вас обнаружат. И вас либо прикончат, либо заберут в рабство. Подумайте над тем, чтобы объединиться со мной». «Зачем нам объединяться? Если все так, как ты говоришь, разве мы не обречены? Что сможет один человек и пять детей леса противопоставить этому миру?» Сменив горделивую позу, дух опустился ниже к земле и коснулась своими призрачными ногами травы, оказываясь со мной на одном уровне. Все это время, что мы говорили, она пыталась что-то сделать, влить в меня какую-то странную зеленоватую силу, очень напоминающую духовную. Она клубилась между мной и духом, застыв на границе, что я определил. И вот новая попытка. Она протянула руку, словно желая прикоснуться к моей груди, но уперлась в эту незримую духовную преграду. «Как тебя зовут?» Мягко улыбнувшись, спросил я. «Ариана», — ответила дух. «Чужая душа потемки. Если у тебя нет уверенности в том, что ты справишься, прикоснувшись к ней, лучше не стоит. Я сильнее тебя». «Дрява защитит меня, а ты не сможешь скрыть от меня правду. Я узнаю твои истинные намерения, ибо слова тлен, лишь душа обнажает истинную сущность». Древо действительно откликнулось на ее призыв и окутало ее душу сиянием, наполняя силой. Даже рука Арианы стала ощущаться лучше, словно сделалась настоящей из плоти и крови. «Ты хочешь взглянуть в саму бездну. Ты уверена в этом?» Мягко перехватил я ее руку и сжал пальцы, не отпуская. «Я знаю, что ты хочешь сделать. Обратного пути не будет». Ариана и остальные молчаливые духи начали бояться. Они ужаснулись и положили свои ладони на плечи Арианы, вливая свои силы в ее призрачное тело. «Ты вошел в мой дом, в мою обитель, нарушил наш покой». «Чтобы предупредить, чтобы предложить свою помощь», — ответил я ей. «Так докажи это», — потребовала она. «Ладно. Пусть будет по-твоему». Я снял защиту, и Ариана изогнулась, утонув в моей духовной энергии. Словно маленький кораблик в бескрайнем море, она оказалась в глубинах моего подсознания, получая доступ к случайным воспоминаниям, к моим мыслям, моим желаниям, моим мечтам и трагедиям, что я молча выносил, храня на сердце незаживающими шрамами. Один живой человек против десяти древних духов, отрекшихся от смерти и возможного перерождения, и разумное древо из другого мира, которому не помешала бы моя помощь. Они все были на грани, но хуже всех, безусловно, пришлось Ариане. «Стой! Прекрати! Остановись!» — потребовала старшая дриада, та, что была живой и единственная из всех сестер видела духов, как и я. «Не могу. Она сама решила нырнуть с головой туда, куда не следует». «Отпусти ее, или я выстрелю!» Несмотря на свое состояние, Ариана с большим трудом подняла руку, отгоняя девушку. «Не отвлекай Ариану. Ей так тяжело». С грустью вздохнул я и прикрыл глаза. Коротышка, видя, что происходит, схватилась за кинжал и запрыгнула было мне на спину, но ее отбросила прочь. Врезалась в невидимую стену в метре от меня. «А-а-а!» — кричала она, улетая. «Если вы ничего не видите, это не значит, что я не защищен. Подождите спокойно». Естественно, они не стали меня слушать. И даже получившая приказ старшая дриада колебалась, не зная, что ей делать. Неудивительно. Обычным людям, какими бы сильными они ни были, не справиться с духовной силой древа жизни и души Арианы. Но меня нельзя считать просто сильным человеком. Атаки без зуба разбивались о мою защиту, которую мне нужно было лишь время от времени насыщать. В этом месте было столько маны, что я без особых проблем справлялся с этой задачей. Через 20 минут они выдохлись, но не Ариана. Она, наоборот, словно капитан корабля, смогла уловить попутный ветер и стала держаться прямо, изучая самые темные уголки моей души. Спустя 30 минут я отпустил ее ладонь. Она медленно убрала руку и опустила, а после открыла глаза и уставилась на меня. «Я ведь предупреждал», — покачал я головой. Ариана подняла ладони к глазам и, не сдержавшись, заплакала. Пережив мои чувства, узнав то, что меня грызет без остановки уже который век изнутри, прикоснувшись к моим тайнам и желаниям, тревогам и разочарованиям, она поняла меня так, как мало кто поймет. «И ведь это не все, это лишь то немногое, до чего я дотянулась», — дрожащим голосом произнесла она. «Как ты живешь с этим?» «Я Дан, девочка моя», — мягко произнес я. Лишь вскользь взглянул и я на ее душу. Все же этот процесс двусторонний, к тому же я был более сильным. Ариана моложе меня, 1500 лет в своем мире, чуть больше 100 в этом. Война и спасение своих сестер, перерождение одной из них с кристально чистой душой в древо жизни и уход на вечную службу хранительницей древа. 300 лет они оберегали этот никому не нужный богом забытый лес, отводили взгляды путников или убивали их. Они защищали как могли это удаленное от заселенных живыми людьми место. Но за последние годы все сильно поменялось. Люди не останавливаются, вечно двигаются, переселяются, и вот война уже у их порога. Теперь она это знает. Я молча поднялся, погладил ее по волосам и посмотрел на маленькое древо, которому еще расти и расти. «Не губи нас. Не дай войне случиться в этих землях. Священный росток слишком слаб, чтобы защитить себя. А нас слишком мало», — попросила она. «Я сделаю, что смогу. Единственное, что может вас гарантированно защитить, это единоличный правитель этих земель, что запретит всем прочим даже появляться здесь». «Так запрети всем, пожалуйста! Мы будем отдавать тебе все дары леса, что найдем!» — взмолилась она, осознавая, что каждое мое слово, сказанное здесь, правда. «Мне нет смысла врать и крутить с такими, как они». Она убедилась во всем, прикоснувшись к тайнам моей души. «Не могу. Я не абсолютный монарх в этих землях. Впрочем, как я и сказал, я ищу союзников, что помогут мне это исправить». «Мы поможем! Нас немного, но если нужно, все дриады откликнутся на твой призыв. Скажи только, что тебе нужно от нас». «Мне не нужны твои дриады. Вас слишком мало. Но я бы не отказался от твоей помощи. Твоя душа непокорна и готова к самопожертвованию ради общего блага. Редкое сочетание. Редкие знания и умения. Ты можешь помочь мне, чтобы я помог вам. Подумай об этом». Я развернулся и пошел на край поляны, что было домом для этих удивительных прекрасных созданий. Стена из колючего терновника раскрылась, освобождая проход. Я вернулся к своим вещам, поднял куртку и вытащил из внутреннего кармана ядро жизни, оставшееся после гибели природного элементаля в битве за Радаевск. Обернулся и встретился взглядом с Арианной. «М-м?» — приоткрыла один глаз Таша и стала наблюдать за мной. «Знаешь, что это?» — показал я духу пышущий энергией природный артефакт. «Нет, но Он удивительный. Что это?» «Твое будущее сердце, если ты пойдешь со мной. Пойдешь, чтобы помочь мне защитить этот лес. Спасти». «От той участи, что уничтожила твой мир, твой дом, твое прошлое», — закончила за меня Ариана. «С кем ты говоришь?» Открыв уже оба глаза, поинтересовалась делающая успехи в контроле огня Таша. «Что от меня нужно?» — сказала Ариана. «Ты все еще в смятении. Ты неспокойна, потеряна. Вернись в свой дом, поговори с сестрами. Спроси у древа совета. Я не хочу указывать тебе. Ты сама должна принять решение. Таша тоже была духом, следовавшим за своей клятвой. Теперь она следует за мной, а я слежу, чтобы она не натворила бед». «Я тоже должна стать, как она, повелевать огнем?» «Понятно. Опять новую бабу нашел. Где ты их вообще находишь? Что за чуйка тебя ведет?» Закатила глаза Таша. «Нет, что ты. У каждого своя стихия, свои навыки и умения. Я не могу сотворить тебе новое живое тело из плоти и крови», заявил я и почувствовал тяжелый взгляд Таши. «Но я могу дать тебе родство с тем, что ближе всего к твоей природе. Подумай об этом. Таша, пойдем. Ариана, до скорого». Вряд ли эта волевая иномирка решит отказать мне. Не после того, как мы обменялись некоторыми тайнами друг с другом. Она видела лишь верхушку айсберга, но и этого хватило с головой. Время нужно не ей, а ее маленькому вольному племени принять, что я не враг, и что я не собираюсь ее просто украсть, запудрив мозги. Пускай пообщаются. А я пока наберу сил, поищу неприкаянные души. Все же создание нового помощника — затратный процесс. А мне все еще 197 элементалей сделать предстоит. К слову, у Арианы крепкая воля и много духовной силы. Когда согласится, она поможет мне находить духов. Повезло мне, очень повезло. Осталось успеть подготовиться. Главное, чтобы никаких непредвиденных событий не случилось. Подумал я, выходя из леса, и, конечно же, накаркал.